Верховный, пока я говорил, молча разглядывал подстаканник. И было непонятно, слушает ли он вообще. Но, как оказалось, слушает. Потому что только я замолк, собеседник поинтересовался. «И кого лично вы видите в роли, но преемника?» «Опаньки! А разговор-то опасным становится!» Я просто физически почуял, что у Виссарионовича при словах о наследнике, как у волка, шерсть дыбом встала. Нет, внешне он остался таким же спокойным, только в воздухе повисло сильное напряжение. Черт, Верховный, похоже, во всем пытается найти заговор с целью своего свержения. А вот и меня, похоже, в чем-то подозревать начал. Надо его быстренько успокоить. Поэтому, пожав плечами, честно ответил. Лично я представления не имею. Ведь весь руководящий состав СССР после вашего, ну, ухода остался прежним. Чем это закончилось, я уже говорил. Фу, похоже, главком убедился, что иновременянин не является проводником чьих-то интересов. И поэтому он совсем другим тоном спросил. А вот Лаврентий Палыч может быть таким преемником или нет? На это я опять пожал плечами и ответил, что Берию Хрущев расстрелял быстрее, чем он успел себя проявить. Судя по теперешней работе, генеральный комиссар – отличный хозяйственник, но вот каким будет руководителем, решить может только товарищ Сталин. Собеседнику, похоже, такой ответ понравился, и он опять резко сменил тему разговора, попросив более подробно рассказать о китайском варианте построения коммунно-капитализма. Я про китайцев в начале разговора упомянул, но тогда Верховный никак на мои слова не отреагировал. Зато теперь начал задавать вопросы, на большую часть которых у меня даже не было ответа. Почти никакого. Глубокой ночью меня отвезли домой. А с утра веселье началось по новой. Только вот не со Сталиным. Пришедшая машина отвезла не в Кремль и не на Лубянку, как можно было ожидать, а куда-то к черту на кулички. Я на окраинах Москвы не был, поэтому место так и не смог идентифицировать. Два очень вежливых полковника, в которых совершенно не наблюдалось военной выправки, зато присутствовали замашки профессиональных психологов, пригласили присесть в удобное кресло. И понеслось. Вопросы, уточняющие друг друга, следовали один за другим. Потом был перерыв на обед, и тщательный допрос, оформленный под беседу, пошел дальше. Так продолжалось недели две. За это время я вспомнил, чего даже не знал, и чуть не помер от перенапряжения мозга. Поняв, что у меня при виде их ласковых физиономий начинает дергаться не только века, но и вся щека, полковники сделали паузу. Один день я отсыпался и очухивался, а на второй пошел в ресторан, заарканил там одну из шалавистых завсегдательниц, продрал ее так, что предтеча путан утром сбежала от меня в ужасе оглядываясь. Глядя в окно, как она в раскоряку идет по проспекту, хихикнул. Я, вернувшись после моего первого долгого рейда на лошади, точь-в-точь так же себя нес. Вот мужики тогда повеселились. Потом игривое настроение пропало. Вспомнив полковников, содрогнулся и решил подстраховаться хотя бы на сегодня. У меня в казенном пронумерованном шкафчике почти целая бутылка водки есть. Сейчас приму, и мучение на сегодня отложится. Не успел всего чуть-чуть. Только вспомнил про пузырь, как в дверь постучали, и знакомый шофер пригласил к выходу. Биомать, какой-то я рохля стал. Соображал бы быстрее, сегодня бы еще один день отдохнуть получилось. А так, выходит, сам виноват. В беседах прошла вся следующая неделя. Причем вопросы шли по кругу, зараза. Они что, тупые или думают, им здесь лапшу вешают и пытаются на вранье поймать? Дело кончилось тем, что я окончательно обалдел и укусил полковника постарше, обладавшего лицом доброго доктора Айболита за палец. А нефиг у меня перед носом им водить. Тоже мне гипнотизер хренов. Павел Андреевич, как звали укушенного, так удивился, что сначала даже не завопил. Потом, конечно, постенал немного, но попыток ввести меня в транс так и не оставил. Только в следующий раз он пользовался каким-то блестящим кружочком на шнурке. Но, по-моему, у него ничего не вышло. Во всяком случае, я этого не помню. А еще через декаду все закончилось. Мне разрешили отдыхать, и подполковник ГБ Лисов моментально предался развратному загулу. Правда, на четвертый день мне это надоело и стало скучно. Ходить по ресторанам не хотелось, в кино тоже не тянуло. Смотреть на бодрую довоенную жизнь колхозников желания не было. «Волга-Волга» уже стояла поперек горла. Трофейные типа «Серенады солнечной долины» и «Джорджа из Динки джаза» тоже надоели. с большим удовольствием посмотрел только нового Гулливера. Зато потом несколько дней в голове крутился фокстрот про мою лилипуточку. Да еще и Селиванов, как назло, укатил в командировку. Поэтому я сидел на кухне и соображал, куда податься. В Кремль? Если туда сам попрусь, не поймут. В госужас? Так что я там делать буду? Вряд ли Берия может сказать «Спасибо за сотрудничество и езжайте, товарищ Лисов, в свое подразделение». Он ведь без Сталина ничего сам не решает. То есть решает, конечно, вот только не мой вопрос. Да и вообще, неопределенность сильно прибивала. Выдоили меня почти досуха, и что дальше? Какие они шаги предпримут? Я, кстати, позавчера эксперимент провел. Погуляв в ресторации, сделал вид, что наклюкался, и ушел, не заплатив. То, что на выходе посетителя не отловили бравые официантки, говорит о том, что меня неустанно пасут. Сопровождающих я, правда, не увидел, но это только говорит о их высоком профессионализме. Так что даже задумай я сбежать, все равно не выйдет. Эхе-хе, грехи наши тяжкие. Сижу тут, как фикус в катке, и гадаю, польют или выбросят. Да и по ребятам сильно соскучился. Мы ведь эти 2 года постоянно вместе были. Оставлял их максимум на неделю, а теперь уже, считай, месяц прошел. Зима уже вовсю началась. Но сильно впасть в ипохондрию мне не дали. В субботу часов в 10 утра зазвонил телефон, и меня предупредили о приходе машины. Наконец-то. Думаю, сегодня все решится. На этот раз для разнообразия повезли не в Кремль, а на дачу. Там в большой комнате ждали трое – Сталин, Берия и Калычев. Увидев Иван Петровича, обрадовался ему как родному, только обниматься не кинулся. Командир, видно, тоже был рад встрече. Во всяком случае, стандартным приветствием не ограничился и руку пожал крепко. Это несколько меня успокоило. Почему-то в присутствии полковника я сразу почувствовал себя гораздо лучше. Наверное, привычное знание сработало, что Калычев своих в обиду не даст. И только потом заметил у него на погонах новую звезду. Ого, нашему подпольному полковнику комиссара госбезопасности 2-го ранга дали. Так как присутствие всех этих вождей сильно стесняло, только и смог шепотом поздравить командира. Сталин дождался окончания проявления чувств и пригласил всех садиться. Потом сам поднялся и жестом руки, оставив нас сидеть на месте, как обычно, начал мотать километры по вощеному паркету. В конце концов остановился напротив меня и заговорил. «Товарищ Лисов, мы с товарищами долго думали, что нам дальше делать. Лаврентий Павлович предлагал назначить вас старшим инструктором в один из центров подготовки террор-групп. Разумеется, вы и дальше будете именно тем самым Лисовым, которого знают многие». Ну, в смысле, Ильей Ивановичем. Нам не надо, чтобы люди сомневались в психическом состоянии героя Советского Союза. В этом предложении есть свои плюсы. Из вас, конечно, вытащили все, что только можно. Только вопросы у нас все равно могут появиться. А там работа по профилю. Вы сможете передавать свой опыт молодым бойцам, но все время будете на виду, и нам будет спокойнее. Я, выслушав это, чуть не подпрыгнул от радости. «Есть! Не сажают под замок, а какую-никакую работу дают. Да пусть хоть инструктором, где пахать надо, как Бобику, и выматываться физически до полного изумления. Хрен с ним, поработаю гуру, дальше видно будет. А насчет того, что все вытащили, так скажем, это ему только кажется. Несмотря на все старания полковников-профессионалов, я пару-другую козырей заначил. Нет, конечно, Лисов был искренен в своих показаниях и рассказах, но чуть-чуть не до конца. Просто подумал, нефиг все яйца в одну корзину складывать, а то я контроль над ситуацией потеряю бесповоротно и навсегда. А так еще можно будет потрепыхаться». Пока прокручивал эту мысль в голове, Виссарионович продолжал удивлять предоставляемыми вариантами. «Но ваш бывший командир думает, что, продолжая служить под его началом, вы принесете гораздо больше пользы. С таким патологическим везением вы сможете успешно продолжать выполнение самых сложных заданий». Верховный ухмыльнулся, заметив, как на это предложение я не удержался и даже начал кивать ему. «Конечно, оно мне понравилось гораздо больше. Вернуться обратно, что может быть лучше? Вокруг все свои, а то, что пули летают, так я 2,5 года под ними ходил, привык даже». И теперь без этого постоянного чувства опасности испытываю легкий дискомфорт. Единственное, насторожили слова про бывшего командира. Почему это Калычев стал мне бывшим? Или они решили первый вариант в жизнь воплотить? Тогда зачем душу травят? Виссарионович же, помолчав несколько секунд, неожиданно предложил. «Поэтому я решил предоставить право выбора вам. Где бы вы сами хотели продолжать службу?» «Ух ты, какой он сегодня добрый! Но вот вопросы глупые задает. Если действительно предоставляют свободу выбора, то однозначно хочу к ребятам». Так и ответил. Только все трое собеседников отреагировали странно. Сталин хмыкнул, Калычев смущенно кашлянул, а Берия тут вообще чуть не прыснул от смеха. «Интересно, что я такого смешного сказал?» Но вождь не дал сильно задуматься над этим и объяснил причину. «Вы нас не так поняли. Иван Петрович на фронт больше не вернется. Он в связи с новым назначением возглавит недавно созданное управление стратегических исследований. Предугадывая ваш вопрос, скажу сразу. На его месте останется комиссар ГБ Гусев. Так что решайте, товарищ Лисов. Но знайте, на передовую мы вас уже не отпустим». Вот блин, я даже растерялся. Ведь губу уже раскатал, что пацанов своих увижу скоро. А оно воно как получается. Сереге, выходит, дали генеральское звание и назначили старшим спецгруппы. Теперь понятно, почему командира назвали бывшим. Но все равно непонятно, как же меня раньше по немецким тылам шустрить отпускали. Если они с первого дня знали, что я не тот, за кого себя выдаю, то какая разница? Инопланетянин или гость из будущего? Один хрен. Такого ценного кадра могли потерять в любой момент. Или сам бы сбежал, или пуля достала. Да мало ли на фронте случайностей. Эти мысли и изложил Верховному. Сталин слегка замялся, но потом, видно, что-то себе решив, обратился к Берии. «Лаврентий Павлович, это ведь в основном ваша идея была. Вот вы и расскажите». Глава госбезопасности, повернувшись ко мне, на некоторое время задумался и потом начал. «В мае 40-го года в этом кабинете один человек, которого звали Вольф Мессинг, рассказывал о будущем. Нет, он не был пришельцем из грядущего, но его предсказания имели очень высокий процент достоверности. Только с датой он ошибся, так же, как и десятки наших разведчиков. По его словам, война должна была начаться в начале мая 1941 года. Правда, к этому времени у нас этих дат было много. И варьировались они, начиная от весны 40-го до лета 43-го. Причем большинство из них были дезинформацией, запущенной в основном английской разведкой. Но я ушел в сторону. Так вот, Мессинг сказал, что в самом начале войны мы узнаем о человеке без имени. Причем информация о нем дойдет до нас очень быстро и напрямую. Этот человек будет из другого мира, но при этом он решит воевать на нашей стороне. Его действия и информация, предоставляемая им, будут настолько значимы, что окажут очень сильное влияние на весь ход боевых действий. Только обращаться с этим человеком надо осторожно. Если хоть немного перегнуть палку, то он просто уйдет, и ничем удержать его уже не получится. Арест тоже ничего не даст. То есть при аресте в конечном итоге мы получим не информацию, а труп пришельца. Вы, наверное, помните нашу попытку. Я кивнул. Но еще бы не помнить. Только тогда я думал, что в Москве все на голову слегка больные, поэтому арестами людей встречают и ударом по печени провожают. А оказывается... Берия, словно читая мои мысли, продолжил. «Да, это была проверка, и она подтвердила слова Мессинга. Причем я так думаю, что если бы арест был в другое время и в другом месте, он бы также не удался. В лучшем случае вы бы скрылись, а в худшем нам достался бы только труп странника. Но, скорее всего, произошел бы первый вариант. Вольф Григорьевич специально тогда заострил наше внимание на том факте, что если будет существовать хоть малейший процент того, что дела повернутся в нужную вам сторону, этот процент сработает. Кстати, пользуясь случаем, хочу спросить, вы всегда были таким удачливым? От этих слов я даже растерялся. Вот уж никогда за собой особой везучести не замечал. Не то что в лотерею, в карты почти всегда проигрывал. Ну, если не мухлевал, конечно. Отчего у меня в этом времени такая пруха, сам удивляюсь. Что бы ни задумал, все происходит в лучшем виде. Не может же быть, чтобы инопланетяне, сунувшие меня сюда, могли на такую тонкую материю, как удача, воздействовать? Или могли? Надо будет эксперимент провести и в лотерею, ну если она здесь есть, сыграть. Можно, конечно, прикупить облигации, но это лет 10 выигрыша ждать надо. так что лучше лотерея. От мыслей о несусветных бабках отвлек блеск пенсне. Берия терпеливо ждал ответа на вопрос. «Да никак нет. Обычным человеком всегда был, пока к вам не попал. А здесь действительно сам удивляюсь, почему так выходит». Лаврентий Павлович покачал головой и продолжил. «Вот и мы удивляемся. Хотя Мессинг про вас много странного говорил. Над его словами, что вы не умрете до тех пор, пока не выполните то, для чего здесь оказались, по сию пору голову ломаем. Какая миссия у вас может быть?» «Ну, нехило. Я до этой секунды и не подозревал, что у меня помимо заморочек с попаданием в прошлое еще и задания существуют. Всегда считал, что загремел сюда случайно. За пару лет подробности разговора, происходящего в моей голове, конечно, стерлись, но точно помню, что зловредные инопланетяне совершенно не ожидали моего появления в том месте. Они даже переругались между собой, споря, что дальше делать с неожиданной помехой. А тут выясняется, без меня, меня женили». Крайне заинтересовавшись этим вопросом, который может многое разъяснить, недоуменно пожал плечами. «Так вы у Мессинга и спросите, сам я даже не представляю, о чем речь». Прежде чем отвечать, Берия бросил быстрый взгляд на Сталина. Тот кивнул, и Лаврентий Павлович, поправив пенсне, ошарашенул ответом. «Вольф Григорьевич исчез в ночь с 20 на 21 июня 41 года. Вечером зашел в свою квартиру, но утром его там уже не было». «Да-да». Видя мое удивление, Берия ответил на невысказанный вопрос. «Он исчез приблизительно в то время, когда вы появились в нашем мире. Это еще одна загадка в череде многих». «Действительно странно. Куда этого экстрасенса из своей хаты унесло? Хотя гораздо больше меня напрягла та часть фразы, где говорилось про смерть. Сейчас вот сделаю какую-нибудь мелочь и неожиданно для себя помру, так как выяснится, что эта мелочь была моей миссией. Знать бы хоть в чем она заключается. Но с пропажей Мессинга данный вопрос зависает в воздухе. Хотя... Ошибся же этот самый исчезающий шаман насчет даты начала войны. Может, и про таинственное задание тоже пургу промел. Будем надеяться, что это именно так. А то я и чихнуть лишний раз теперь опасаться буду». Верховный с минуту молча разглядывал мою задумчивую физиономию и, наконец, спросил. «Так что вы решили, Илья Иванович, или вам нужно время подумать?» «Никак нет. Прошу направить меня в группу комиссара государственной безопасности первого ранга Калычева». «Хорошо. Я так и думал. Вы можете быть свободны». Когда я уже встал, он добавил. «Скажите охране, чтобы вас довезли до дома». Это он вовремя сказал, а то я уже начал голову ломать, как до Москвы добираться. Но прежде чем уйти, решился на маленький эксперимент. Стоя возле стола, полез в нагрудный карман и, достав корочку порученца, выложил ее перед собой. Виссарионович молча наблюдал за моими действиями. В глазах вроде даже одобрение мелькнуло. «Мда, похоже, эксперимент не удался, и дальше продолжать пользоваться такой мощной ксивой мне не светит». С сожалением, в последний раз взглянув на красную книжечку, козырнул. «Разрешите идти?» Но Сталин повел себя совершенно неожиданно. Хмуро посмотрел на меня, на стол, потом опять на меня и выдал. «Товарищ подполковник, вот от этой должности вас никто не освобождал. Заберите документ, и я надеюсь, в дальнейшем товарищ Калычев сможет вам, наконец, привить понятие армейской дисциплины». Командир, вскочив со своего места, сделал мне страшные глаза и коротко ответил. «Так точно, товарищ Сталин, я эту фронтовую вольницу из него за 2 дня выбью». А я на всякий случай, задрав подбородок, рявкнул. «Виноват!» Верховный, неопределенно хмыкнув на эти обещания и покаяния, ничего не сказал, лишь жестом разрешил мне уходить. Стоя на крыльце в ожидании машины, с удовольствием вдохнул свежий морозный воздух. Я, конечно, не знаю, чем буду заниматься в этом управлении стратегических исследований, но в том, что там скучать не придется, уверен наверняка. А если учесть, что Лисов не заперт в комфортабельной камере и не пущен в распыл после всех откровений, то жизнь вообще становится прекрасной и удивительной. Хотя лично мне кажется, что усатый вождь подозревает о недостаточной откровенности пришельца. Это по его интонациям и взглядам можно было понять. Только вот исходя из каких-то своих интересов, он мне опять полную свободу действий дал. Не зря же корочку порученца приказал оставить. Да и хрен с ним. Что у Сталина на уме, все равно не понять. Поэтому буду просто жить дальше».